Световид, ловко управляясь с ножом, приготовил несколько полукруглых ломтиков. Князь взял разом два, съел и поморщился. Неудачный попался. Ну, так что же? Вот что мы имеем в итоге. Господин Лисицын, проигравшись и увязнув в нелепом судебном процессе, решил пополнить кошелек за счет родни. В случае смерти сестер он главный наследник. Ему было ясно, что нельзя допускать появления прочих наследников. Как видите, он весьма опытен по этой части. Он подкупил слугу Ареста Ухтомского и узнал, что тот повенчался на Донцерке Глафире Степановой и что она брюхата. Убивая Донцерку, он разом избавлялся от наследника Ареста Ухтомского и от него самого, да еще вместе с братом Платоном. Сейчас братья в каземате Петропавловской крепости по обвинению в убийстве Степановой и старого священника, отца Мисаила. И Лисицын позаботился об уликах. Они должны были быть лишены за такие преступления чинов и званий. Их ждала сибирская каторга. Хм-хм, горячо же он любит родных племянников. И что же, против них есть доказательства? Доказательства, предъявленные полицией, суть фальшивы и подстроены. Главное – показания подкупленного слуги, которого Лисицын прячет в своем имении. В смерти священника они, ежели и виновны, то погубили его ненароком. Ваше сиятельство, я прошу вас выручить из беды князей ухтомских. Они картежники, моты, вертопрахи, словом, обычные гвардейцы. Одна ваша записка к господину Рылееву решит их судьбу. Я для того тут, чтобы просить за невиновных. Хотя я сам долгое время считал, что это они наняли убийцу, а потом пошли на другое убийство, чтобы никто и никогда не узнал о браке. При мне церковная книга с записью о том венчании. Он только не решался представить матушке свою супругу. «Это церковная книга?» — Потемкин ткнул пальцем в сверток. «Она самая, ваше сиятельство». «Мосс, ты знал, что мне для развлечения подана будет церковная книга?» — по-французски возмутился князь. «По мне годится все, что выводит из хандры, ваше сиятельство», — преспокойно отвечал Мосс. «Уйди с глаз долой! Господи, прости мою душу грешную!» Световид глядел на него спокойно и с любопытством. Мосс же пропал, словно его в спальне и не бывало. «Хм, дожил!» — проворчал Потемкин. «Этот черт наравне с уродами церковной книгой меня почует! Чего и ждать от черной хандры!» «Тропинин, открой сам на нужном месте, покажи!» «Извольте, ваше сиятельство». «Так, сгубили бедную девку и с дитятей вместе», — проворчал князь, прочитав запись о венчании Ареста Ухтомского и Глафиры Степановой. «Человек, убивший Донцерку, Егор Волчков, находится у меня в доме, лежит раненый». Наконец-то господину Лисицыну пришло на ум, что от клевретов и наемников надобно избавляться. Нам удалось его спасти, и он готов рассказать правду о своих нанимателях. Да, господин Лисицын разумно устроил покушение на его жизнь, чтобы уж все концы в воду. Но Господь управил иначе. Продолжать ли ваше сиятельство? Продолжай, сударь. Старшая сестра Лисицына, Марья Ухтомская, осталась бы единственной хозяйкой всего имущества князей Ухтомских. И несколько времени спустя господин Лисицын и от нее бы избавился. Ему это несложно. Но деньги были ему необходимы немедленно. И он озаботился судьбой младшей сестры, госпожи Васильевой. Ее единственная дочь унаследовала немалые деньги от бабки по отцовской линии. В случае смерти дочери Васильева, единственная наследница, А сама она очень слабого здоровья, и это всем известно. Отрава была подмешана в малиновое варенье, которое бедная девица обожала. Этой же отравой Волчков угостил Шляпкина. — Мосс, вылезай! Вылезайте, сударь! — крикнул Светлейший. — В любой миг могу предоставить свидетелей. Итак, вот мой список. Это бывший фигурант балетной труппы Каменного театра Егор Волчков, который, отстав от ремесла, принялся за новое и стал исполнителем приказов господина Лисицына, убил Глафиру Степанову и пытался отравить фигуранта Трофима Шляпкина, имевшего на него подозрение. Этот Трофим Шляпкин, который знает, кто его отравил, и покажет на него. Это данцерка Анна Платова. Ее хотели обвинить в отравлении девицы Васильевой, но она видела, как и кому передавали яд возле Васильевского дома. Она может опознать того человека и женщину, которая подмешала яд в варенье. Волчков лежит у меня тяжело раненый. Шляпкин также у меня под присмотром. Платову мне на поруки не отдали. Она сидит в подвале с воровками и шлюхами с сенного рынка, хотя виновна только в бабьей дурости. Довольно одного вашего слова, чтобы ее отпустили. Есть еще свидетель. Уж не знаю, жив ли он сейчас. Что за свидетель? Еще один фигурант, Румянцев. Он с перстнем, который ваше сиятельство изволили выиграть у госпожи Лисицыной. Сумел было достичь ее доверия, но его, сдается, или перекупили, или просто заперли в доме, или еще чего с ним сотворили. Этого предъявить пока не могу. Польза от него такая. Он подсказал, что Степанова могла быть повенчана с арестом Ухтомским. А тогда я сообразил, кто их тайно повенчал. Это бывший иерей домового храма Летнего дворца, отец Мисаил, который приятельствовал с моим покойным дедом и чуть ли не крестил его дочерей. Младшие Ухтомские знали его, и он их хорошо знал. Вообразите себе романтическое венчание ночью в старой домовой церкви в полуразрушенном дворце. Да уж, воображаю. Надо полагать, Потемкин вспомнил другое венчание, тоже тайное, тоже ночное, и тяжко вздохнул. Святовид ждал, пока князь заговорит, но тот нахмурился и уставился на миску с тертой редькой. Потом взял пригоршню и стал жевать, морщись. — Отчего ты пришел ко мне со всем этим вздором, Тропинин? — вдруг спросил он. — От того, что невинные сидят в заточении, и от того, что этот вздор появится в каббалистической почте, которой вы изволите покровительствовать, ваше сиятельство. Но ежели проворовавшийся чиновник или рогатый муж не совершает уголовного преступления, то действия господина Лисицына должны, наконец, привлечь внимание господина оберполицмейстера. То, что Лисицын велел следить за моим домом, еще не преступление, но убийство фигуранта Каменного театра Бориса Надеждина должно быть наказано. Надеждина и его спутницу выследили, когда они несли мне оба этих завещания. Его зарезали, ей удалось бежать. Далее, поняв, что теперь за него возьмутся не на шутку, Лисицын может натворить бед и уничтожить тех, кто может дать против него показания. Я пришел для того, что только вы, ваше сиятельство, можете приказать немедленно и без проволочек взять его под арест. Если не поспешить, погибнут невинные люди. — Так, — сказал Потемкин, — а ежели не прикажу, а заместо того позову сюда плясунов или даже устрою роговую музыку, что на это скажешь? Пропечатаешь меня в своем журналишке? Пошел вон, надоел. Князь опять потянулся к тертой редьке и стал ее есть руками. Благодарю, ваше сиятельство. Теперь, получив ясный ответ, я буду рассчитывать только на себя и друзей. Световид встал, взял конверты и поклонился. Покорный слуга вашего сиятельства. Стой! — крикнул Потемкин, когда Световид уже взялся за дверную ручку. — Стой, тебе говорят! Более ничего не скажешь? Видя, что странный посетитель намерен преспокойно удалиться, как будто заходил в лавку и не нашел там нужного товара, и не взывает о милости, князь был несколько озадачен. Дверь уже отворилась, когда он при всей лени и хандре, пылкий и стремительный, вскочил с постели. Халат распахнулся, и споднего под халатом не было. Световид посмотрел на князя бестрепетно и с тем любопытством, с которым человек, лишенный страха перед насекомыми, глядит на какое-нибудь причудливое многоногое создание, бредущее по оконному стеклу. «Весьма благодарен вашему сиятельству за поддержку каббалистической почты», — сказал он. «Позвольте откланяться». «Ты флегматического темперамента?» — вдруг спросил Потемкин. «Возможно, ваше сиятельство». «Ступай сюда, сядь! Как вышло, что ухтомские убили отца Мисаила?» «Они пришли к нему ночью, чтобы выяснить, кому он рассказал про тайное венчание. После смерти Степановой и похорон оба были возбуждены, сердиты, кричали на старика». А я еще раньше, сообразив из рассказов Румянцева, кто повенчал ареста Ухтомского на Глафире Степановой, понял, что отцу Мисаилу угрожает опасность, и отправил человека охранять его. Когда князья Ухтомские подняли крик, вошел мой человек. Отец Мисаил, поняв, что будет драка, встал между, его оттолкнули, кто не понять. То есть Ухтомские по-своему виновны в смерти священника, хотя они его не убивали. «Вы доставили мне занятное развлечение, господин Мосс. Вот уж не думал, что смерть Данцерки может меня столь увлечь!» Потемкин усмехнулся. «Коли ты наследник Захарьиной, то ждет тебя немалая склока с ее дальней родней, которая сейчас распоряжается имуществом. На то поддьячье есть, ваше сиятельство. За деньги они с этой склокой справятся в 2 недели, а я знаю порядочных. Отыщут свидетелей, при которых завещание было подписано. Хочешь быть представлен ко двору? Как вашему сиятельству будет угодно. Меня более беспокоит судьба каббалистической почты. У меня скоро будет довольно денег для десятка таких журналов. Но его статьи изрядно остры, а если там будет напечатана история семейства Лисицыных, даже не называя имен, то, с одной стороны, разберут и 2000 журнальных книжек, а с другой, те, у кого совесть нечиста, сильно переполошатся. Светлейший усмехнулся. «Хотя Мосс и толковал мне о великой пользе вашего журнала, но сейчас для него не время», — сказал он. «Государыня от одного слова «журнал» в возмущение приходит. Ты Федора Кречетова знаешь?» «Кто ж из типографщиков его не знает?» «И что о нем говорят?» «Говорят, обо всем человечестве печется». А себе лишнюю пару исподнего купить не на что. Учит искать блаженство в добре, а чудачит и ни в одном ремесле долго не задерживается. Сказывали, даже в столичной полиции год прослужил. О том, что тайное общество просветителей собрал, слыхал? Да какое ж оно тайное, когда про него вся полиция знает, удивился Световид. Да бог с ним! Всегда были охотники построить рай на всей земле, не умея сделать этого в собственном доме. Он выпустил журнал «Не все и не ничего». Видал, поди? Набил туда битком безумных идей, А государыня, сам знаешь, за журналами особо присматривает. И издание, где бы призывали ограничить ее монаршую власть, ей в России без надобности. После первого номера и закрыли журналишку. Так что твои каббалистические письма сейчас и вовсе не кстати. А что Кречетов? А ничего. Наконец засел дома и взялся за переводы. Статочно малость поумнел. Так что оставь пока эту затею, Тропинин. Утешайся тем, что она меня несколько развлекла. А коли есть новые статейки, вели мне прислать. Может, посмеюсь. А не у господина Мосса. Это не я, а он, хандра моя во плоти, главный покровитель каббалистической почты. Когда он выпросил у меня перстень с солитером, я и подумать не мог, какую кашу вы с ним завариваете, — сказал светлейший. И по сей день вспомнить не могу эту лисицыну, ни лица, ни прелестей. Ваше сиятельство, я хочу возместить все расходы на каббалистическую почту, — поглядев на большие напольные часы, сказал святовид. А перстень, который дал мне господин Мосс, я верну в ближайшем времени. Он знал всю вашу историю? Да, знал. Перстень, сдается, ваш, фамильный? Забирайте. Пусть он останется вам, ваше сиятельство, на память об этом приключении. Там весьма почтенный солитер. Ну и что? Да подлинно флегматик. Что ж ты материнскую родню не умел сыскать? Кабы я знал, что госпожа Захарьина мне родная бабка, сразу бы к ней побежал, и уж она бы правды добилась. Ее и покойная государыня очень любила, и ныне царствующая. Но я узнал это лишь теперь из ее завещания. Покойный дед умел хранить тайны, а она скончалась через 2 месяца после деда, уверенная, что я еще не вернулся из Парижа. У нее была репутация неприступного бастиона, задумчиво сказал Потемкин. Выходит, в молодости она была хороша собой. Вы изволите искать в моей физиономии черты бабкиной красоты? Спросил святовид. Я, сказывали, скорее в батюшку покойного уродился. Мосс во все время этой русской беседы сидел на черном стуле и листал книжку в черном переплете, жалея, очевидно, что нет еще книг с черными страницами. Дважды приотворялась дверь, и Мосс в полголоса говорил тому незримому, кто за ней прятался, что его сиятельство занят государственным делом. На третий раз он выслушал почти беззвучный доклад и подошел к господину. «Ваше сиятельство, ищут господина Ша. Я знаю того человека, который прибежал и ждет в прихожей. Это один из типографщиков». «Меня? Здесь?» — переспросил святовид, сразу перейдя на французский. «Да, сударь. Мосс всем видом дал понять, дело серьезное». «Тащи его сюда и без китайских церемоний!» Князь запахнул халат. Через несколько минут быстро вошел дальновид, поклонился с ловкостью придворного кавалера и посмотрел на святовида, словно прося разрешения заговорить. «Ваше сиятельство, сотрудник мой, Роман Никитин, острое перо и талант добывать сведения», — рекомендовал святовид. «Что там у тебя, Никитин?» — спросил князь. «Говори прямо и кратко». «Лисицыны бежали. Догадались, что завещание нашло законного наследника, и на воре шапка загорелась. Бежать решили в Курляндию, оттуда морем, куда-нибудь подальше от России. Миловида, госпожа Суходольская, подслушала их, сумела вырваться из лисицинского дома и, рискуя жизнью, прибежала к нам. Ее преследовали, она стреляла, и нам пришлось стрелять, чтобы спасти ее». «Все убежали?» — спросил святовид. «Так вышло, что к ним приехала княгиня Ухтомская, они и ее прихватили. Говорил же я, что она в этом деле с завещанием увязла по самые уши. И головорезов своих лисицын взял, и лучших лошадей, и обоих рысаков. Когда прибежала Миловида, они как раз узлы вязали, надобно спешить. — Я пошлю к обер-полицмейстеру, — сказал Потемкин. — Это его ремесло мазуриков догонять. — Ваше сиятельство, я сам должен изловить убийцу, — возразил Световид. — Изловить и представить властям. Это мой долг и очень давний. Тем более я сделаю это быстрее полицейских. Ведь я и мои люди знаем неприятеля в лицо. Сколько вас? Пятеро, ваше сиятельство. Ты сдурел? Пятеро? Мало? Бери моих гайдуков. Все равно без дела сидят. Господин Мосс, поди, вели им собираться. И с лошадьми, и при оружии. «Живо! Полдюжины дам, но чтоб мне первому про все доложил! Понял, Тропинин?» Когда на Миллионной, где Световид с Дальновидом ждали, сидя в санях, обещанных гайдуков, появились всадники, окно второго этажа дворцового корпуса отворилось, в окне стоял Потемкин в распахнутом халате. «Эй, Тропинин! Заводных лошадей возьми, лучших! Слышь, флегматик, спосылай кого-нибудь за заводными!» «Слышу, ваше сиятельство!» — отвечал Световид.